Верни мне мою душу. Не сутулься! Не сутулься! Не сутулься, я сказала. Шипит мать, громким шепотом ударяя дочь то кулаком, то ладонью по спине. От каждого удара девочка еще больше скукоживается, втискивая голову в плечи, отчего ее светло-серые глаза, кажется, вот-вот выкатятся из орбит. Мать и дочь пришли ко мне на консультацию вместе, несмотря на то, что в разговоре с матерью, Аленой, я советовала прийти вначале ей, а потом ее дочери, Ксюше, то есть в разное время. Ксении 18 лет. Но выглядит она 14-летним перекормленным ребенком. Девочка привыкла к тычкам и понуканиям матери, которую любит по-детски преданно. Чтобы отключиться от боли и постоянной критики матери, Ксюша периодически впадает в состояние прострации, уходит в себя, ничего не слышит, не видит. Я тоже чувствую себя в этой ситуации связанной. Неэтично делать замечания матери при дочери. Приходится все время дипломатично изворачиваться. Я чувствую, как во мне поднимается волна раздражения. Я понимаю, что это не мое чувство. Флюиды злости исходят от моих посетительниц. Спрашиваю у матери: «Алена, когда вы бьете дочь, на кого вы злитесь? Кого вам в самом деле хочется ударить?» Рука женщины повисла в воздухе. Алена озадаченно смотрит на меня, на дочь, на свою руку и, сверкая молниями в глазах, начинает свой рассказ. Ее дочь осторожно отползает на другой край дивана. Понимая, что девочке не обязательно слышать все из откровений матери, жестом прерываю Алену и говорю, что Ксюше лучше пока погулять в парке. «Пусть сидит. Вы ее не знаете, потом не найдешь», — заявляет мать. «Да, я ее не знаю. Думаю, что матери виднее», и продолжаю слушать рассказ женщины. Ксюша росла неординарным ребенком, очень добрым, очень любящим и не по возрасту развитым. Она любила всех. И всех обнимала, целовалась, прижималась к незнакомым людям и детям, кошкам и собакам, деревьям. В 2 года она уже угадывала буквы на рекламных счетах, в 3 знала по математике все, что знают дети во 2-м классе. Но родители проявлений дочери стеснялись. Они силой отрывали ее от детей, к которым она по-детски непосредственно прижималась. Стыдили за поцелуи цветов и деревьев, не давали дружить с соседскими детишками. В конце концов, отдали ее на воспитание дедушке и бабушке, родителям мужа. Не отдавать же ее в детский сад без присмотра. Бабушка души не чаяла во внучке, но любовь к ней выражала по-своему. Она завязывала за нее шнурки, одевала, обувала, кормила с ложечки дошкольного возраста, привязывала ленточками одеяло к кровати, чтобы, не дай бог, ребенок ночью не раскрылся. Бабушкина любовь полностью атрофировала в живой девчушке самостоятельность и послужила поводом для бесконечных насмешек в школе. Ксюше было неинтересно все то, что говорила учительница, зато она очень хотела дружить со всеми. Ходила хвостиком за каждым, чтобы обнять и посидеть рядом, взявшись за руки. Дети пугались ее привязчивости, разбегались или жаловались учительнице. Учительница вызывала в школу родителей. Те очень стыдились дочери, объясняли ей ремнем, что она ведет себя как дебилка. В итоге девочка ушла в себя, замкнулась. Она стала изгоем и в школе, и дома. Только безграничная любовь бабушки и дедушки да появившаяся страсть воровать и при этом выходить сухой из воды спасали ее от уныния и отчаяния. Ей нравилось наблюдать, как одноклассники, которые раньше били ее, мутузят друг друга, обвиняя в пропаже из портфелей фломастеров, ручек, яблок, денег. Она воровала легко и ловко. Все происходило будто само собой и приносило ей несказанное удовлетворение. Краденые вещички она дарила детям во дворе, а деньги тратила на мороженое и пирожные, которыми тоже делилась. Так девочка искала и заслуживала любовь, которую родители отказались ей давать только потому, что она не такая, как все. Отец уходил в плавание, мать работала, уставала. И хотя дочь находилась у родителей мужа, вспыхивала и раздражалась по поводу и без. Особенно раздражительной ее сделала 2-я беременность. Она носила близнецов, очень хотела и ждала их появления. «Авось эти родятся нормальными». Но по окончании 7 класса Ксюша какой-то провинностью так взбесила мать, что та исхлестала ее ремнем. На нервной почве у Алены началось кровотечение. Когда скорая помощь довезла женщину до роддома, было уже поздно. Спасти жизнь детей не смогли. Их вытаскивали из тела матери по кускам. «Это ты во всем виновата! Ты виновата!» — в истерике подняла мать кулаки на Ксению и в бессилии опустилась на пол. «Ненавижу! Лучше б ты умерла!» Девочка, втянув голову в плечи, закрывалась двумя руками. Она смотрела на мать расширенными от ужаса глазами и отключилась. Алена, увидев безжизненно упавшее тело дочери с закатившимися вверх глазами, осеклась и упала рядом с ней на колени. Мысль, что она своим пожеланием убила дочь, обожгла ее нутро. Алена разрыдалась и начала трясти девочку за плечи. С тех пор прошло несколько лет. В Алене уживались два чувства. Ненависть к дочери и страх ее потерять, который она называла любовью. Ксюша несла теперь помимо всех своих бед еще и вину за погибших маминых детей. Это было невыносимо. Поэтому она много ела, заедая свое несчастье и неприкаянность. Воровство стало для нее отдушиной. Ее ловили на горячем, а она смотрела на всех округлившимися глазами и говорила, что сама не понимает, как эта вещь оказалась у нее в руках. Все уговоры, наказания, угрозы были бесполезны. Девочка превращалась в глухонемую. Достучаться до нее никто не мог. Научилась она хорошо, вела себя смирно. Выгонять ее из школы не было причин, пока в семье между родителями не началась война. Отец, которого Ксюша боготворила, изменил матери с ее лучшей подругой, крестной девочке. Мать снова не замедлила поставить это в вину дочке. «Вот если б не твоя придурковатость, отец никогда бы так не сделал». Муж подал на развод. И, узаконив отношения, ушел к новой жене. У них родился сын. Девочка теперь на завтрак, обед и ужин получала порции обвинений и яда материнской обиды. Ксюша сама страдала из-за ухода папы. Она сама хотела, чтобы он вернулся. Он никогда ее не бил и никогда не наказывал. «Значит, любит», — думала Ксюша, плача по ночам в подушку. И однажды в ее голову пришла шальная мысль. Она украла 50 гривен из бабушкиного кошелька. Бабушка, которая ее безгранично любила и отказывалась верить в кражи внучки, прозрела и подняла шум. Она вызвала сына и невестку и сказала им, что отказывается от внучки, чтобы ноги ее больше в доме не было, что они породили исчадие ада, и пусть сами с ней разбираются. Страстное желание увидеть отца любой ценой обошлось Ксении слишком дорого. Она заплатила болью, разочарованием, полным отвержением и крахом всех надежд. Отец сокрушенно покачал головой и вернулся к молодой жене и ребенку, подальше от проблемы их решения. Алена в отместку мужу вышла замуж за человека намного моложе ее и укатила с ним в Мурманск. Ксюшу забрали из школы и пристроили в колледж, поселили у бабушки и дедушки по материнской линии, которым девочка была чужой и непонятной. Не зная любви, они только контролировали ее, ворчали, требовали послушания и все запрещали. Ей нельзя было перечить старшим, возвращаться домой позднее 20:00, приводить подруг, носить облегающие платья и короткие юбки. С подростковым бунтарством Ксюша делала все наоборот, чем доводила стариков до прединфарктного состояния. Когда из дома стали пропадать вещи и деньги, дед попал в больницу, а бабка потребовала от Алены забрать свое чадо обратно. Алена нашла в интернете мои координаты и просила, умоляла, требовала спасти ее и родителей от собственной дочери. Я сказала, что готова разобраться в ситуации и помочь, но для этого мне необходимо встретиться с объектами спасения. Ибо я не являюсь участником битвы экстрасенсов и не умею оказывать помощь на расстоянии. Алена это разочаровала. Ей никак не удавалось, как говорят в Одессе, слинять с базара. Жизнь требовала ее участия в воспитании дочери, которое она с облегчением переложила на плечи престарелых родителей. Она приехала в Одессу летом, взяла дочь за руку и привела ко мне. Мои попытки донести до ее сознания понятие конфиденциальности, личных границ и просто деликатности были тщетными. На меня наехал танк с голубыми глазами в цветастом шифоновом платье. Наша встреча превратилась в обвинительный монолог матери против дочери, праведности против порока. Он сопровождался битьем девочки по спине и приказаниями «не сутулься», «закрой рот», «не твое дело». Поэтому, когда Алена закончила словами «я ее люблю и хочу ей помочь», я чуть со стула не упала. Мне было невмоготу присутствовать на этом водевиле. Но оставить девочку без поддержки мне уже не позволяла моя профессиональная совесть и сердце матери. Я обратилась к Ксении и попросила рассказать о себе и о том, что она сейчас чувствует. Девушка растерялась, обреченно скосила взгляд в сторону матери и стала говорить заученной скороговоркой. «Я плохая, я виновата во всем, я не знаю, что на меня находит». Я поняла, что дальнейший разговор с ней бесполезен. Под контролем и прицелом материнского взгляда она не откроется. На прощание я спросила у Ксении, о чем она мечтает. «Чтобы меня любили, чтобы мама и папа жили вместе и чтобы бабушка Люся простила меня». Со слезами на глазах, одними губами произнесла Ксюша. Чтобы больше не травмировать Ксению проявлениями материнской любви, мы встретились еще раз с Аленой наедине. Я на полуслове остановила ее заезженную пластинку с обвинительной речью в адрес дочери вопросом. «Алена, а за что вы так злитесь на Ксюшу?» «Я злюсь? Я люблю ее! Я боюсь ее потерять!» Покраснев до корней волос, возмущенно заявила Алена. «Тогда скажите мне, чего больше всего боится ваша девочка? Что ее сегодня волнует? О чем она мечтает?» Женщина растерянно заморгала. Она, словно рыба на суше, открывала рот, силясь найти слова, и, не найдя их, закрывала рот. «А знает ли ваша дочь, что вы любите ее? Когда в последний раз вы ей говорили об этом?» Голова женщины начала качаться из стороны в сторону, взгляд ее беспомощно метался, она словно что-то искала внутри себя. «Никогда», — наконец честно призналась Алена. «Никогда. Я всегда ее стеснялась. Мы с мужем не знали, как реагировать на ее странное поведение, и открестились от нее, отдав родителям. Не думайте, ей там было хорошо. Правда, бабушка ее совсем избаловала. У нас с мужем была мечта родить другого, нормального ребенка. Но он все время в море. Вот только 5 лет назад я забеременела, но детей потеряла». Ее руки снова неосознанно сжались в кулаки. Огоньки злости блеснули в глазах. «На кого вы сейчас злитесь, Алена? Что послужило причиной преждевременных схваток? Я знаю, что не Ксения виновата. Вы лишь выместили на ней свою ярость. А кто?» Неожиданно для себя уверенно заявила я. Иногда мое внутреннее чутье заставляет меня делать непредсказуемые вещи, выкидывая неожиданные финты. «Да, я увидела из окна маршрутки мужа, под ручку с нашей кумой. Мне раньше говорили, да и мне казались подозрительными их улыбочки, шуточки, взгляды. А тут я прозрела, поняла, что он избегает секса не из-за моей беременности, а из-за того, что удовлетворен и задерживается не с друзьями, а с этой стервой, что часть денег за рейс отдал ей, а не ему недосчитали. Пришла домой, а меня снова в школу вызывают из-за Ксениных проделок. Вот я и взяла в руки отцовский ремень солдатский. Я бы убила ее. Да воды начали отходить, по ногам потекло. Ненавижу, всех ненавижу. Жизнь мою, детей моих загубили». Боль из страдавшейся души брызнула слезами из голубых глаз Алены, превратив ее в одно мгновение из холодной злюки в прекрасную молодую женщину. Да ей и было отроду 38-39 лет. Подождав, пока горошины слезинок, падающих на платье в весенний цветочек, прекратят свой поток, я подошла к ней и обняла ее за плечи. «Я знаю, как это больно. Я знаю боль и муку вашего страдания. Я тоже обожглась об измену любимого мужа. Я помню, как невыносимо с этим жить. Боли так много, что ты забываешь и о себе, и о ребенке, и обо всем на свете. Есть только одна большая жгучая рана в душе. Я вас понимаю, Алена. Женщина на секунду замерла, сжалась, словно пыталась что-то остановить в себе. Но новый поток слез прорвал шлюзы ее сдержанности. Она упала мне на грудь и разразилась громкими рыданиями раненого человека. Когда Алена успокоилась, вытерла слезы и, выпрямив спину, села, я тоже вернулась на свое место и продолжала. Правда и то, Алена, что сегодня я очень благодарна своему мужу за измену. Тогда я не могла простить его, и он ушел к другой женщине, оставив меня с 6-месячной дочкой. Останься я с ним, я бы до сих пор была курицей-наседкой, погрязшей в быту. Муж любил вкусно поесть, погулять, не любил утруждать себя работой, но запрещал мне получать высшее образование. Сегодня он женат, 2 детей, а жена со скалкой в руках разыскивает этого гуляку у живущих по соседству баб. А я окончила институт, потом еще один. Благодаря работе общалась с очень интересными и неординарными людьми. Учила языки, побывала во многих странах мира. После перестройки получила еще одно высшее образование, стала психологом. Написала несколько книг. Постоянно учусь, путешествую, развиваюсь. А если бы осталась с мужем? Поверьте, Алена, в каждом поражении есть замаскированная победа. Каждая измена — это билет вселенского масштаба. Это шанс и проверка на вшивость. И у вас всегда есть выбор. Сломаться, ныть, мстить и злиться. Или, осознав полученный опыт, расцвести, раскрыться и двигаться навстречу новому и неизведанному. Сегодня вы застряли на первом варианте. Вы переложили ответственность за случившееся на всех вокруг. Даже на свою дочь. А дети невиновны. Ксюша и так страдает от вашего развода. У нее нет поддержки ни в семье, ни дома, ни в школе. Да еще ваши постоянные укоры. А где ваша ответственность? Что вы такое делали или не делали, что муж остановил свой выбор на другой женщине? Когда вы сможете посмотреть правде в глаза и сказать «да», в том, что случилось, есть и моя ответственность, с этого момента начнется процесс исцеления и новая жизнь. Казалось, женщина слушала очень внимательно, ибо периодически кивала утвердительно головой. Когда подошло время прощаться, Алена сказала, что хочет заказать расстановку. Для Ксюши. «Сделайте что-нибудь, ведь она ни с кем не уживается, родители мои отказываются с ней оставаться, а мне надо возвращаться на работу, к мужу, в Мурманск». Я не стала возражать. Ведь так поступают многие люди. Хотят изменить всех вокруг. Весь мир. И хорошо, если это будет сделано чужими руками. Но мы не хотим меняться сами. А зачем? Но истинная правда жизни заключается в том, что весь мир изменить невозможно. Меняя же себя, мы меняем свои реакции на все, что происходит с нами и в мире, и в людях, окружающих нас. Расстановка. На расстановку мать с дочерью пришли вместе. Ксюша села рядом со мной. Изо всех сил девочка старалась не встречаться глазами с матерью, но слова она повторяла материнские. «Я плохая, я всех подвожу, обманываю, краду». Мое тело начало сжиматься, словно не этой затравленной девушке, а мне предстояло открыть свое сердце под надзором и неусыпным контролем матери. Меня подташнивало. Я понимала, что не хочу участвовать в этом фарсе. «Ксения, а кто тебе сказал, что ты плохая?» Остановила я поток самобичевания. «И что лично ты хочешь увидеть в расстановке на самом деле?» Взгляд девушки метнулся в сторону матери, и ударившийся голубой холод маминых глаз замер в испуге. Она замолчала, сутулилась и замкнулась. Алена с раздражением смотрела на дочь. В ее глазах блестели злые огоньки. Перехватив ее взгляд, я задала вопрос. «Алена, вы действительно хотите, чтобы Ксения сделала расстановку для себя?» «Да, конечно». «Когда мы беседовали с вами, то вы согласились, что начинать надо с себя. Ксюша не может расслабиться. Так может, вы воспользуетесь этой возможностью для собственной расстановки? У меня все в порядке. Это ей надо. Скажите, а ваша дочь совершеннолетняя? Да, ей исполнилось 18 лет, 2 месяца назад. Алена, могу я в таком случае попросить вас оставить нас? Выйти и прогуляться, пока ваша дочь будет решать свои вопросы. Такого поворота событий женщина не ожидала. Ей никогда не приходило в голову, что дочь не является ее продолжением, что она уже взрослая и что ее границы нужно уважать. Ворча что-то с досадой себе под нос, она покинула помещение. По залу прошел вздох облегчения. Ксюша выпрямилась, с надеждой посмотрела на меня и заговорила скороговоркой, словно боялась, что вернется мать и остановит. «Мне иногда не хочется жить. Я чувствую себя во всем виноватой. Мне больно, что мама с папой разошлись и что папа даже не поздравил меня с днем рождения. А что ты хочешь? Чего ты ожидаешь в результате расстановки? Я хочу, чтобы меня любили. Хочу, чтобы мама не злилась. Хочу, чтобы папа позвонил мне. Я очень скучаю». Пухленькое тело девушки сотрясли беззвучные рыдания. Она по привычке закрыла рукой рот, чтобы не потревожить никого своим плачем. Подождав, пока она успокоится, я попросила Ксению выбрать заместителей себя и своих родителей. Она вывела их в круг и поставила очень тесно друг к другу. Девочка расставила свою мечту о близких отношениях с мамой и папой, которых у нее никогда не было. Через некоторое время заместители в расстановке начали отдаляться друг от друга. Все смотрели в разные стороны, как лебедь, рак и щука в басне Крылова. Женщина в роли Ксении никак не могла найти себе места. Она подходила то к отцу, то к матери, с надеждой заглядывая в их глаза, то смотрела в потолок или под ноги и снова безысходно металась по пространству комнаты. Взгляд вверх-вниз читается Бертом Хеллингером как проявление психической болезни, шизофрении или маниакально-депрессивного синдрома. Если бы я не была знакома с Ксюшей, я бы склонилась к поиску болезни. Да, Ксения была немного аутична, вела себя странно, но вполне адекватно тем условиям и обстоятельствам, в которые ее ставила жизнь. Я чувствую себя очень одинокой, отверженной. Когда я смотрю на небо, я чувствую незримую поддержку. Когда смотрю вниз, я удивляюсь, что там пусто, словно кого-то не хватает, и от этого растет чувство неприкаянности. Я очень люблю папу. Маму тоже люблю, но что-то мне мешает, то ли страх, то ли злость. И страх, и злость, — говорит заместительница. Сама Ксюша удивленно радостно кивает головой. На то место, куда смотрит Ксения, я положила заместителей абортированных братьев и сестер девушки. Один аборт, как рассказывала Алена, был у нее до Ксении. Должна была быть девочка, а позже братья-близнецы. Ксения сразу остановилась и вздохнула полной грудью. Она подошла к старшей сестре, нагнулась, и они, обнявшись, застыли от ощущения блаженства и полноты жизни. Заместитель отца заплакал, подошел к ним и обнял. В сторону близнецов он даже не посмотрел. А когда я спросила мужчину о чувствах, он, пожав плечами, ответил, что это что-то чуждое, и никаких чувств он к этим детям не испытывает. Теперь я пожалела, что Алена ушла. Мне была интересна ее реакция. Хотя то, что мужчина не испытывает чувств к абортированным детям, для меня не новость. Такое случается в расстановках довольно часто. Женщина, замещающая Алену, стояла как вкопанная, не сводя в глаз с погибших близнецов. «Я чувствую себя очень виноватой, но подойти не могу», — наконец промолвила она. От этих слов матери Ксения оглянулась и начала двигаться по направлению к братьям. Сестра пошла следом за ней. Они опустились на колени перед обессиленными фигурами мальчиков и все вместе, клубочком, улеглись на пол. Отец с матерью молча наблюдали эту картину, затем сделали движение назад и развернулись спиной друг к другу. Они стояли близко, но каждый смотрел в свою сторону. «Когда дочь легла с детьми, я почувствовал свободу», — сказал отец. Заместитель матери на мой вопрос о чувствах ответила: «У меня внутри еще живет червячок сомнений и вины, но когда я не смотрю туда, мне намного легче». Я еще раз пожалела, что отправила Алену. Она бы воочию могла убедиться и понять, наконец, почему ее дочь не может учиться, не может общаться, не может полноценно жить. Родители, находясь в семейных переплетениях или ловушке собственного эгоизма, отстранились от содеянного ими убийства родных детей. А вся ответственность за это была возложена на дочь, которая приносила себя в жертву, искупая вину матери и отца. «Я делаю это вместо вас», словно говорила девочка, и душа ее была устремлена к смерти. Я подвела заместителей отца и матери к маленькому кладбищу в центре зала и попросила какое-то время просто смотреть на заместителей детей. Первым не выдержал отец. Он разволновался и начал тянуть Ксюшу за руку. «Это неправильно. Тебе там не место. Это наша ответственность. Ты всего лишь ребенок, и ты не виновата». Я попросила заместителя матери повторить ту же фразу. Она посмотрела на меня, на мужа, на детей и отвернулась. «Я не могу. Я не хочу этого говорить». Редкий случай за много лет расстановочной практики, когда мать отстранилась от собственных детей. Очень часто так ведут себя мужчины, утверждая, это меня не касается. Или при чем здесь я? Тогда я попросила мать сказать свою правду. И она произнесла. Я рада, что ты делаешь это вместо меня. Как ни странно, эти слова Ксению выпрямили. Она еще раз посмотрела на сестру и братьев и встала за спину отца. Оставшись один на один с детьми, сердце матери начало оттаивать, и она смогла выговорить. «Это моя вина и моя ответственность. Я вас убила. Мне очень жаль. В моем сердце есть хорошее место для вас всех». Она погладила каждого по голове и встала рядом с бывшим мужем. Ксения вышла из-за спины отца и остановилась перед ним. «Папочка, я так по тебе скучаю. Мне тебя не хватает. Я твоя дочь, пап. Посмотри на меня, как на дочь. Я всего лишь ребенок и ни в чем не виновата. Позвони мне. Я тоже скучаю по тебе. Мы разошлись с твоей мамой. Так у взрослых иногда бывает. Но я не разошелся с тобой. Ты моя дочь, и я всегда буду поддерживать тебя как отец». Ксения, сидевшая рядом со мной, привстала со стула. Лицо ее вытянулось, слезы вымывали из глаз многолетнюю муку. В душе возрождалась надежда. Она словно взрослела, на глазах превращаясь из толстенького 14-летнего подростка в славную 18-летнюю девушку. Мы немного подождали, позволяя этим сладостным переживаниям отпечататься в ее памяти, и продолжили расстановку. Заместительница матери ревниво наблюдала за диалогом отца и дочери. Лицо ее выражало то напряжение, то облегчение, но когда Ксения, поклонившись отцу, встала и встретилась с ней взглядом, мать отступила на полшага назад и надменно поджала губы. У заместительницы Ксении от обиды задрожал подбородок. Она сжала кулаки. «Что с тобой происходит?» — спросила я. «Мне страшно. Как будто мне нужна поддержка. И я проваливаюсь. От этого в душе поднимается гнев, злость, в горле ком стоит. А если бы ты все-таки могла говорить, что бы сказала?» «Я ни в чем не виновата. Перестань мучить меня. Ты меня убиваешь». «А если бы ты дала волю кулакам, которые ты сжала, что бы ты сделала?» «Я бы ударила мать, если она подняла бы на меня руку». Я посмотрела на Ксению, сидевшую точь-в-точь, как ее заместительница, со сжатыми кулаками, с красным напряженным от невыразимых эмоций лицом. Казалось, ее сейчас разорвет на части. Я поставила перед заместительницей матери стул. Ввела в расстановку Ксению, освободив от роли ее заместительницу. Указав Ксюше на женщину, выступающую в роли ее матери, я сказала: «Это твоя мать. Мать, которая тебя родила в любви, кормила грудью, оберегала, лелеяла». Указав на стул, я продолжала: «А здесь сосредоточена та часть твоей матери, которая была несправедлива к тебе, била, критиковала, унижала. И у тебя сейчас есть возможность отреагировать, выместить на этом стуле все, что накипело у тебя в душе». Лицо девушки стало красным, Тело раскачивалось. Она опустила глаза, обняла себя за плечи. Видно было, что внутри нее идет борьба. И, наконец, первый робкий удар ладошкой по кожаному сиденью. И Ксюшу понесло. Град ударов кулаками, ногами, с криками «Я не виновата! Не бей меня! Мне больно! Достало!» обрушился на стул и сотрясал воздух. Брошенные когда-то матерью слова, фразы, побои теперь рикошетом летели в ее образ. В конце концов Ксения двумя руками ухватила стул и швырнула его с размаху об стену. Жалобно звякнули металлические ножки, и оглушительный грохот вывел Ксению из состояния отчаяния и агрессивной невменяемости. Она вдруг увидела мать, растерянно поморгала. Ее огромные серые прозрачные глаза, казалось, стали еще больше. Девушка обмякла и зашлась рыданиями. Она скулила так жалобно, так надрывно, что многие в зале не могли сдержать слез. Заместительница матери сама подошла к ней, и Ксюша приникла к ее груди, как жаждущий путник в пустыне к живительной влаге источника. Все присутствующие еще долго были в шоке от накала выраженных страстей, эмоций и боли. Но постепенно воздух в помещении, как после летней грозы, стал легче, свежее и прозрачнее. Минут через 15, оставив мать с дочерью в объятиях друг друга в центре комнаты до полного исцеления и завершения процесса, люди начали на цыпочках выходить из зала на перерыв. Алена вернулась в зал и стояла у стенки, глядя во все глаза на дочь в объятиях чужой женщины. Взгляд ее был мягким и теплым, словно растаявшее на солнце масло. Возле меня в сумочке Ксении на столе то и дело вибрировал телефон. «Это папа! Папа мне звонил!» Сияя от счастья, сообщила мне девушка, когда мы в конце уже расходились по домам.